Глава 6. Я проснулась, когда вампир склонился надо мной. Ничего необычного, потому что засыпала я в его объятиях. Но вот что сделало этот случай странным. Склонившийся надо мной вампир был не Кости. Рука Яна прижалась к моему рту, прежде чем успела отбить ее и возмущенно потребовать, чтобы он ушел. Я схватила его руку, чтобы переломать в нескольких местах, но когда сонный туман прошел и зрение прояснилось, заметила серьезное выражение его лица. «Шш!» — прошептал он. Я кивнула, разрываясь между мыслью, что ему лучше иметь чертовски хорошие причины для подобных действий, и страхом перед тем, что заставило его прийти сюда. Ян убрал руку, и я смогла сесть. Мой взгляд изучал обстановку. Никого в комнате больше не было, но он закрыл за собой дверь. «Что случилось?» — сразу же потребовала я. Ян говорил очень тихо. «Криспин ведет себя странно». «Криспин, который Костя, или Криспин, который Рейд? Теперь у нас их двое, и Костя выглядел в порядке, когда я видела его в последний раз». «Есть только один Криспин, о котором я говорю», — резко оборвал Ян. «Правда, у нас нет времени на эти игры». Я не могла с ним согласиться. Меня раздражало то, что он проник в мою комнату и заткнул рот только чтобы сказать, что Костя ведет себя странно. Ради бога, просто его потерянный брат был в городе, и он решил провести расследование. Не замышляет ли тот чего плохого? Это кого угодно заставит себя вести по-другому. Не стоило так резко на это реагировать, как Ян. Странно это как? Он беспричинно веселый и не обращает внимания ни на кого, кроме Рейда. То же самое и с остальными. Я тебе точно говорю, что-то происходит. Если бы я не была голой, я бы вышвырнула Яна за дверь тот же час. Я знала, что ты мелочный, но что бы настолько? Костя просто нашел брата и решил узнать его поближе. То же самое и с остальными. Так что да, ненадолго Рейд может привлечь к себе внимание больше, чем ты. Вырасти, наконец, и перестань вести себя как старший брат, ненавидящий младенца, потому что мамочка с папочкой играют с ним больше. Да не в моей мелочности дело. Грубо ответил Ян, а потом быстро зашагал к двери. «Когда поймешь сама, встретимся в Хэмптонс-Инн, что в Эшвилле, если, конечно, не поддашься влиянию тоже». «Ты остановишься там?» Честь меня почувствовала облегчение. «Теперь мне не придется находиться с ним под одной крышей все праздники». «Да». Его ответ был кратким. «Кому-то придется поискать, что за дерьмо Рейд сделал со всеми». А потом он ушел, закрыв за собой дверь. Я сделала вздох, а потом снова легла в кровать. «Он такой же мелкий, как и детский бассейн», — сказала я себе, но он все же посеял семя сомнения во мне, так что я пропустила душ и поскорее оделась. Ян был эгоистичным извращенцем, лишенным морали, но он не имел привычки остро реагировать насчет чего-то, кроме ненамеренного воздержания. Могло ли быть что-то не так с Костей? Правильно, веселая тактика Кости в попытках выведать факты о его брате не могла быть тактикой перекрестного допроса. Однозначно плохая примета, насмехался внутренний голосок. Это было самое логичное объяснение. Но все же я не могла угомонить свое беспокойство, когда спускалась вниз. Когда ты видел тела, что вернулись в виде зомби, чтобы напасть, ты очень даже понимаешь, что все возможно. Смех Кости звучал громко и сердечно. Обычно этот звук радовал меня, но спасибо Яну. Теперь мне казалось, что это предвещает беду. «Все хорошо, ничего необычного», — скандировала я сама себе, пока шла на кухню. Ян, очевидно, уехал, но все остальные собрались за столом. Рейд сидел во главе, его блондинистые волосы были собраны в хвост, делая его почему-то более мужественным. И на нем была другая рубашка. «Кэт», — сказал он, улыбаясь мне, — «сядь». «Пригласить меня сесть за собственный стол. Какая доброта!» Я подавила саркастичный ответ и принесла стул из другой комнаты. Наш кухонный стол включал 6 сидячих мест. Только после этого до меня дошло, что Костя не предложил мне стул. Допустим, я не являлась той девицей, которая ждет, пока кто-то откроет дверь перед ней, или подвинет стул, но Костя обычно смахивал кого-нибудь из гостей для этого. Более того, Нигер и Минчерес были галантными до мозга костей, однако они не произнесли ни слова так же. «Ничего страшного», — сказала я себе и прилепила фальшивую улыбку на лицо. «Так что я пропустила?» Рейд поудобнее расселся на стуле. «Я как раз рассказывал всем про времена, когда я мальчишкой скрылся на знатном жеребце барона Ратлинского». 5 минут спустя Рейд все еще не затыкал своего рта, и кроме меня с Денис никто не хотел, чтобы он замолчал. Я отвлекалась на звук запуска посудомоечной машины или на гудение стиральной, чтобы избежать болтовни Рейда. Но помимо этого и случайных отлучек Денис в ванную, никто даже не шевелился, кроме перемещения с кухни в гостиную. Денис ловила мой взгляд несколько раз, и все время ее брови вопросительно поднимались. Что за хрень? Будь я проклята, если бы знала. Могло показаться, что Костя прикидывался заинтересованным, чтобы заполтать Рейда и выведать нужную информацию о его происхождении. Необычная его техника допроса. Обычная включала бы ножи и море крика, раз уж они связаны родством. Я даже бы могла поверить, что все следуют этой же стратегии, чтобы прикрыть Кости, симулируя полный интерес к историям Рейда. Но одно дело — симулировать внимание, и совсем другое — выглядеть полностью очарованным. К черту детали, жизнь аристократов XVIII века должна была оказаться безумно скучной для Нигера и Анет. Они оба были богатыми членами британской аристократии, поэтому Рейд просто не мог им поведать чего-то нового. Прямо после наступления ночи ко мне подошла Денис. Ее улыбка была слишком жесткой, чтобы казаться настоящей. «Не хочешь прогуляться, Кэт?» «Конечно. Внимание все! Мы ненадолго по дрова, так что мы на улице», — сказала я, повышая голос, хотя это было не обязательно. Никто даже не поднял взгляд. «Ладно, стул, может, и не обратил бы внимания». Но трое галантных мужчин не прокомментировали желание двух девиц погулять в лесу, да еще в темноте. Это было совершенно нетипично для них. Фабиан наградил меня беспомощным взглядом, со свистом наматывая нервные круги. Я дернула головой в сторону двери, и он появился снаружи без дальнейших инструкций. И опять этого никто не заметил. Все они продолжали таращиться на Рейда, словно он подвесил луну и рассказывал о самом скучном шаре на свете. «Полагаю, мой медовый месяц окончен», — пробормотала Денис, когда мы вышли наружу. «Потом последуют ночевки под дождем». Я прошла мимо кучи бревен со стороны дома и продолжила свой путь в лес. Фабиан летел за нами, ныряя сквозь деревья, вместо того, чтобы обогнуть их. Никто в доме не обратил на нас внимания. Но чисто на всякий случай... Я хотела отойти достаточно далеко, чтобы нас не услышали. Я, конечно, понимаю, это большое дело, что недавно потерянный брат Кости появился, — начала Денис. Я рада за него, и я не пытаюсь украсть славу Рейда. Но Нигер мог хоть раз взглянуть на меня за столько часов, ты понимаешь? Я продолжала оживленно шагать. С демонической силой Денис с легкостью могла не отставать. И только когда мы спустились на середину холма, я заговорила. «Не могу поверить, что говорю это, но...» Ян был прав. Происходит что-то странное. Денис остановилась, и ее ореховые глаза расширились. «Так сказал Ян? Слава тебе, Господи, что я не одинока в своих соображениях. Говори тише», — напомнила я. «Это, наверное, Рейд. Заражены все, словно загипнотизированы им. Но ведь вампиры не могут гипнотизировать других вампиров». «Верно». «Кстати, мы не под чарами», — отметила Денис. «Так же, как и Ян. Не был и Фабиан со своей подружкой Элизабет, ведь призраки обычно иммунны ко всем вещам в мире неумерших. Я думаю, что сохранила эффект иммунитета в кровеносной системе после того, как впитала силу королевы Вуду. И еще могла быть причина моего беспрецедентного статуса вампира, что впитывает силы из крови немертвых, переворачивая вещи с ног на голову. Но если у Рейда имелась какого-то сорта способность в стиле заклинателей змей, тогда Денис и Ян тоже должны были попасть под его влияние, не задаваясь вопросом, как я, что происходит. Я подозвала призрака рукой. «Фабиан, что ты думаешь?» «Я подозреваю магию», — ответил он. «Я обыскал комнату Рейда и обнаружил кровавые символы, нарисованные на полу под ковром. Почему он нарисовал их и спрятал, если не имеет плохих намерений?» «Мы пришли к соглашению насчет магии, но я хотела быть абсолютно уверенной, что мы не слишком остро реагируем, прежде чем встречусь с Яном. Может, просто Рейд суеверный? Я собираюсь пойти туда и вытащить кости наружу. Посмотрим, под чарами он или нет. Денис дотронулась моей руки. Будь осторожна, Кэт. Если Рейд, не знаю даже, заколдовал всех, попытайся убедить в этом кости. Я вздохнула. «Хорошо, я буду осторожной. Если после разговора с Костей я скажу, что не могу найти свои ботинки, ты поймёшь, что не прокатило, и будешь притворяться стаффордской женой вместе со всеми». «А что ты будешь делать потом?» — спросил Фабиан. Я улыбнулась с оттенком грусти. «Встречусь с Яном в Эшвилле, и мы найдём способ остановить Рейта».